Я моргнуть не успел, и передо мной сидит эдакий лощеный мажор, уверенный в себе, холеный, волосинка к волосинке, даже брови, кажется, уложены. Тряхнул головой, и снова передо мной неуверенный в себе, помятого вида невзрачный парнишка, разве что ростом вышел. В борьбе за власть этот дар очень кстати, а так, для личного применения в основном, ну и спецзадания. Выживаемость в диких и непригодных к жизни местностях возрастает в разы, если угроза не чисто химического уровня. Способность довольно редкая, почти все имеет сознание. Можно попасть в состав экспедиции в ММ. ММ, не понял я, мертвые миры, а вот это уже интересно. Верайн, тоже выходит так называемый ММ, а что ты знаешь про Верайн? Поинтересовался я, заметив, что товарища явно привлекают эти мертвые миры. Тебе официальную версию, или, конечно, или, буквально воскликнул я, едва не подавившись остатком булочки. Ну, вкратце, Верайн, мир-тюрьма, был. Пальнора, мертвый мир, с немногочисленными локальными зонами, пригодными для жизни. Земля, колония, мир-блокиратор способностей. Рестанг, автономия. Картен, Райментель, два мира союза магов, желающих править всем. Ульбранд номинально с ними, но с ним уже не считаются. Он недалек от стадии ММ, думаю, его ждет участь Верайна. Это жесть, а не вкратце, констатировал я. Звучит гордо, семимирье, а по итогу твой мир никому не интересен, и ничем не интересуется. Остаются всего два мира из семи, и когда они сожрут друг друга, вопрос времени. Мир-колония тоже звучит не слишком приятно, а потому лучше найти пригодное местечко на ММ, основать поселение, собрать команду. Портальщики, телекинетики, лекари, бытовики и агромаги, естественно, боевики и экстремальщики, ментальщики, желательно иллюзорщики. Опосредованное воздействие носит более продолжительный эффект и срабатывает практически в 100% случаев. Прямое воздействие на сознание часто сбоит, слетает из-за природных блокировок. Прямо-таки патигруппу из земных онлайн-игр собрать желает, ну и пары для них. Лучше как у вас тут, чем как у нас. Семьи или свобода отношения и поселения приравнивать к одной большой общине. Общая добыча, быт, общие женщины, не без ехидства уточнил я. Меня такая перспектива с появлением Насти не впечатляла. Другие женщины не притягивали, и своей делиться я не собирался. Несколько месяцев назад проголосовал бы за такую систему руками и ногами, но не сейчас. А в остальном идея понравилась. Неуверенность в себе вызывает ревновать, стремление устраивать скандалы. Зачем эти сложности? Неуверенность, повторил я. Возможно, ты прав, но если человек тебе дорог, то ты становишься собственником, эгоистом, пока не встретишь ту самую, не поймешь, усмехнулся я, вспомнил собственные рассуждения каких-то полгода назад. Не буду спорить, на удивление покладисто согласился родни. Ты сейчас куда? В библиотеку собирался. Разговор с товарищем частично дал ответы на ранее возникшие вопросы, и в то же время финальные фразы Викентьевны насчет «почитай о земле» и про нарушенный закон, а еще про Верайн, мир-колония и мир-тюрьма, локальные зоны, пригодные для проживания в мертвых мирах. А я думал познакомить тебя с Миртоном. Миртоном, удивился я, догадываюсь, что это скорее всего кличка, звучит пафосно. Выходит, у него есть фамильяр, и почему я его прежде не видел? Он спутник, не фамильяр, его нельзя вводить на территорию Академии, ответил товарищ на мой мысленный вопрос. Идем уже, когда еще воочию демона увидим? Подал голос неимоверно взбудораженный Зачермышка. «Демон», — непроизвольно произнес я вслух. «Ага, Лерос», — подтвердил родни, — «ты полон сюрпризов. Идем», — ухмыльнулся я, несмотря на ментальный морок, начиная совсем иначе видеть товарища. «Ну что сказать, выйти нам пришлось не только за территорию Академии, но и, поймав карету, прокатиться за пределы города. Уже тогда бросились в глаза происходящие с парнем перемены. Куда и делся тот затурканный заучка? Рядом со мной сидел весьма преуспевающий на вид молодой человек. Дальше, веселее. Родни оказался скромным владельцем частных угодий гектаров этак на цать. К ним прилагался шикарный двухэтажный особняк, собственный парк, с немалых размеров озером и кучей всякого иного. Увидев все это, я несколько иначе понял сказанные им ранее слова насчет долга. Забей, сочтемся. Казалось, удивить меня уже ничто не сможет. Демон, ну какими их описывали в книгах фэнтези и показывали в фильмах и играх, я ожидал чего-то подобного. И когда из-за очередного куста нам навстречу вышло невероятной красоты создание, я буквально лишился дара речи. Бирюзовые, как и у моего белки, глаза, лоснящаяся едва ли не перламутровая бело-пепельная шкура, шелковистые, развивающиеся на едва ощутимом ветру, грива и хвост. «Какой красавец!» – прошептал я, протягивая руку вперед в желании прикоснуться к этому чуду. «Я бы не советовал», – ворвался в мое сознание предостерегающий голос зачермышки, и я вмиг отдернул руку. В эмоциях фамильярах послышалась откровенная паника. «Такого я не припомню. Не бойся, он не причинит вреда тем, кто со мной. Я много времени провожу здесь, с ним», словно оправдываясь, произнес родни. «И так же, как мы делали с нашими фамильярами», представил Леросса, «и нас с Белкой. Теперь понятно, где он вечно пропадает. Я-то думал, сидит безвылазно в общаге, а оно вон как. Удержался ли я от соблазна прикоснуться к этому совершенству? Конечно, нет. Это непередаваемо. Тактильные ощущения божественные. А еще, от существа буквально брызжет энергия. И как-то вмиг опять вопросов количество возросло. И о красавцах-лироссах захотелось побольше выяснить. И про миры. И про... У меня, кстати, библиотека есть. Достойная подборка. До ужина можешь там пошуршать. Естественно, я согласился. Организована она была на манер наших земных с картотекой, нумерованными стеллажами и беззвучно шуршащим где-то на периферии внимания библиотекарем, настоящим, не духом, и даже не старцем, вопреки всем канонам жанра, а парнем лет 30 от силы, судя по всему, заучкой, ботаном и той еще библиотечной крыской. Но на мои вопросы он откликнулся оперативно, тут же предоставил список подходящий под мои запросы литературы. Глава 21. У родни много чего здесь обнаружилось. Возникал вопрос, нахрен ему сдались эти мертвые миры, у него все есть. И что забавно, весь штат персонала состоит из мужчин, семьи у них имелись, но селение располагалось на самой дальней окраине владений, и женщин вольно разгуливать по окрестностям не отпускали. Работникам это наверняка казалось странным, но кто они такие, чтобы обсуждать решение работодателя? Сходил в гости, называется. Разнообразие интересующих меня материалов в частной библиотеке родни оказалось куда больше, нежели в обеих известных мне академиях. Любопытно, ему этот особняк купили, или он и прежде принадлежал его семье? Этакая иномирная резиденция, и в 42 года, невинный мальчик, это как? В общем, товарищ сумел перевернуть мой мир с ног на голову. Ответов на все эти, в принципе отвлеченные, вопросы в библиотеке естественно не было, зато имелись иные. Первое, что я нашел, это информация про демонов-метаморфов Ристанга. Очень уж меня впечатлил этот красавчик, и то, насколько всполошился мой зачермышка, когда я протянул к Лироссу руку. Лироссы, демоны-метаморфы, принимающие облик любого животного, будь то кошка, конь или виверна, но при этом многократно превышающие их способности в силе, скорости и прочем. Они разумны, хитры, коварны, привязывают к себе кого-то из разумных, питаясь его жизненной энергией, в буквальном смысле загоняя человека или вертонга в могилу прежде времени, но крайне редко, как и виверны, находят себе избранника и опекают его. И тогда более верного и отважного друга не найти во всем мире. Однако подобные случаи настолько редки, что вошли в легенды. По какому принципу они отбирают тех, с кем желают разделить жизнь, а не лишить оной? Этого, увы, нам на уроках никто не говорил, да и я, если честно, не интересовался, потому что думать не думал, что столкнусь с этим видом демонов. Я еще немало успел почитать про этих существ, как собственно и про вертонгов, и про их мир. Насчет расы товарища, люди как люди, селективно отобранные образцы, только лучшие получают право на продолжение рода, скрещиваясь с наиболее здоровыми и магически одаренными женщинами. Магией обладают, как и во всех прочих мирах, именно аристократы. Те скрещиваются между себе подобными, с магически откорректированной при необходимости внешностью. Отсюда гарантированная хорошая внешность, здоровье, физические показатели высокие и существенный уровень магии. «Пора на ужин», — окликнул меня родни, когда я закрывал очередной изученный от корки до корки талмуд, отложив его в приличных размеров стопку. «Все же скорочтение — это круто». «Иду», — откликнулся я. «Эти книги можно забрать?» Заставив вздрогнуть от неожиданности, поинтересовался возникший словно из ниоткуда библиотекарь. «Да-да, конечно», — кивнул я и поспешил к товарищу. Столовая поразила размерами. Тут семье большой собираться, а не вот так одному или вдвоем. Обслуживали, как всегда, мужчины. Так и тянуло поинтересоваться, не хочется ли разбавить немного это мужское царство? «Слушай, я немало почитать успел про лироссов. Как ты осмелился на связь?» «Не особо-то осмеливался. Само собой вышло. Если бы не Миртон, я сейчас не сидел бы перед тобой, не вдаваясь в подробности, ответил он, принимаясь за ужин. Это как? Решил не отставать я. Поссорился с отцом, сбежал из столицы, добрался аж в Ордонские степи, хотел его наказать, напугать. У нас честь иметь сына, ответственность, и величайший страх его потерять. А там, днем жара, ночью холод, и еды нет, одежды нормальной не запасся. До границы со степями имелись постоялые дворы, таверны. Мне в голову не приходило, что где-то иначе. Сгорел, замерз, простыл, чуть не сдох от жара, жажды и голода. А тут он, зачатки дара у меня от роду, бессознательно расположил к себе Миртона. Я не соображал, кто это. Он укрыл меня в пещере, согрел своим теплом, подпитал магией, дал еды, воды, выхаживал, пока я бился в горячке. Постой, а отец, неужели не искал? Дворец в осаде, переворот в разгаре, я улизнул накануне, мое отсутствие не заметили, сначала, потом нашли, в компании Леросса, на пару переправили сюда, родного дома я больше не видел, отца тоже, в день переворота окажись я во дворце, вряд ли остался бы жив, пощадили отца, он нужен был, меня уберегло само провидение, или рука богов, что вершили судьбы, сменяя власть, и ты все выходные проводишь тут, почему выходные? Каждый день, в общежитии не ночую, как будто говоря о чем-то вполне естественном, отозвался товарищ. Сегодня факультатив интересный был, вот и, а тебя, давно хотел пригласить, но куда там, попробуй подступись. Ну, с одной стороны клево жить в собственном особняке со слугами и всем таким, опять же никто не достает из адептов, будь то парни или девки, но мы сюда часа полтора добирались, и того 3 часа в день только на дороге, сомнительное удовольствие. Тем более тут в общаге нет перенаселения, у всех отдельные комнаты, видимо у богатых свои причуды. Все-таки родни ни много ни мало сын правителя Калинийского материка Ристанга, как выяснилось. Наверное, это хочешь не хочешь накладывает отпечаток на привычки, образ жизни. А чего там жить не хочешь-то? Все решил поинтересоваться я. А зачем? Чтобы время на дорогу не тратить. А-а-а, так это мы с тобой так добирались. Сам по себе я просто мгновенно переношусь к Миртону, и от него также обратно сразу в комнату общежития. Круто, только и смог выдохнуть я. То-то я часто по первости сталкивался с родни во время перемен, на обеде, но никогда на завтраке или ужине. И вот ответ, его в принципе в это время не было в академии. А ты случаем так не умеешь? Поинтересовался мысленно у зачермышки. Как именно? Прикинулся дурачком Белка. Переносить к себе и от себя. Не... «Так точно не умею», – убежденно отозвался он, и я тут же его поймал на оговорке. «А как умеешь, любой облик принимать, как Миртон?» «Хм, я считал, зачермышки единожды выбирают облик, когда решаются на связь с человеком. Кажется, нам пора серьезно поговорить. Я совершенно не знаю о его возможностях. Ну, помимо того, что он умудряется навязывать окружающим желание что-то сделать. Прям-таки любой, хочешь мышь, хочешь коня». И когда собирался об этом сказать, несколько обиженно спрашиваю, как-то случая не представлялось, беззаботно откликнулся явно чем-то увлеченный фамильяр, ты как смотришь насчет выпить на ночь, когда бы кто-то был против, в любом случае это не я, прежде девушек душа затребовала бы, сейчас нет, такое ощущение будто во всех мирах Семимирья принято принимать алко исключительно на крышах, несколько раз выпадал случай, и оба раза на крышах были оборудованы площадки для этого дела, у родни тоже. Тут стояли стеклянные столики, кресла, диваны, мини-бар с алкоголем, холодный, по сути стазисный, стол с нарезками закусок из всякого мяса, сыров, овощей, фруктов. Для полной идиллии имелся магически подсвеченный небольшой, 7 метров в длину, бассейн. Хорошо, что погода удачная, тепло, почти безветренно. А если дождь? Или снег, ветер, не сдержал любопытства я. Оказывается, зачастую над подобными площадками устанавливают магические куполы. Они защищают от непогоды в любом ее проявлении, сохраняя заданный изначально микроклимат. Здесь предусматривалось уединение и самообслуживание, без присутствия слуг, что порадовало. Сплошное мужичье вокруг начало невольно напрягать. С земли осталась привычка, что обслуживающий персонал зачастую девушки или женщины, а тут, вариантов, что пить у товарища представилось столько, что у меня глаза от обилия разъехались в стороны. Большую часть напитков я прежде не пробовал, а некоторых даже слышал впервые. Решил испробовать что-то новенькое и положиться на вкус хозяина. Выбор оказался интересный. Напиток с виду густой, Действительно, после глотка создавал ощущение обволакивания. Крепкий, но только в первый момент. Следом по небу раскатывалось приятное мягкое тепло. Не возникало желания выдохнуть, запить или закусить. Наоборот, хотелось смаковать послевкусие, удивляющее с каждым глотком новым букетом проявившихся вкусовых и ароматических ноток. Я себя этаким ценителем ощутил, вспомнив фильмы, где герои смаковали напитки. Впервые я понял, что такое получить наслаждение от алкоголя. Не от эффекта, а от процесса употребления. Эффект тоже проявился. Не сразу, плавно, тепло, покой, раскрепощение. Думаю, были бы здесь девушки, родни давно разучился бы смущаться в их присутствии. А так, мы купались, болтали обо всем. Я поведал о своей семье, о том, что ищу маму, что она где-то в Семимирье. И да, рассказал про то, как относился к девушкам прежде, как меня вероломно кинула Машка, как ища маму встретил Настю, и как потерял. Родни тоже многое рассказал, о том, как в детстве тайком дружил на родине с человеческим мальчишкой, как наслушался от него рассказов про маму, как искал свою. Там не стоял вопрос «ты меня бросила», в их реалиях иного варианта не предусматривалось. Ему хотелось увидеть ее, ощутить то, что описывал друг детства, ласковое поглаживание по голове, нежные объятия, добрые слова. Все же отец был в первую очередь правителем, ему не пристало нежности разводить, суровый, но справедливый, требовательный и в меру щедрый. Он воспитывал приемника. Однажды родни нашел родившую его женщину. Ему было 30, ей 49. Если бы она, окончив академию, развивала свой дар, была бы здорова, выглядела лет на 20. Но это был не тот случай. Она не смогла больше иметь детей. Муж, назначенный советом магов, из-за этого ушел, не оставив ни копейки на содержание и отсудив у ее семьи компенсацию, загнавшую всю родню в долговую яму. Других желающих связать жизнь с бесплодной не нашлось, о любви речи не было. Она озлобилась на меня, моего отца, на магический дар, не принявшую ее в свои стены академию и решивший все за нее совет магов. Изможденная тяжелым физическим трудом, больная, это ее сосед рассказал. Я пытался понять, простить такое отношение, помочь не смог. Она ничего не принимала, видеть меня не желала. Такого потока ненависти никогда не видел. Соседки ее на меня немногим добрее смотрели. Не любит вертонгов, а я вертонг, Майкл. Теперь ясно, почему он так от девок шарахается. Много лет поисков, фантазий, надежд и такой финал. А адекватных примеров вокруг не было, только слова того мальчика в детстве. И здесь, наплевав на раму, открыли охоту на носителя магического дара. Странно еще, как они с Джастин общий язык нашли. Она то адекватна, но он ведь совершенно не умеет общаться с девушками. Ты там был вертонгом, тут ты просто молодой с виду парень, маг, аристократ. Перед тобой все дороги открыты. Не знаю, я ли это говорил, или алкоголь во мне. Отцовские провидцы тоже говорили, что наш род ждет великое будущее и слава во всех мирах, усмехнулся родни. Думаю, подмаслиться пытались, но отец верил, а в академии мне сложно. Там слишком много девушек, внезапно сменив тему, подтвердил мои прежние мысли товарищ. Сразу вспомнились занятия у психотерапевта. В старших классах ввели дисциплину. Мы занимались медитациями, типа входили в баланс со всем и вся. Этакий метод борьбы с подростковыми тараканами. У нас такой способ был для упрощения принятия ситуации. Назывался медитацией. У вас, то есть тут тоже имеется. Я даже на одно занятие сходил. Здесь это немного иное. Я тоже пробовал. Сложно расслабиться, когда вокруг одни. Он умолк, не договорив, но и так ясно, о ком речь. Это да, вряд ли в аудитории имелся хоть один парень. И педагог, насколько я помню, женщина. Все, что нужно для антиспокойствия родни. Не-е-е, там действительно неподходящая тебе обстановка. Для начала неподходящая, а вот потом в самый раз, то, что надо. Это как? Заинтересовался товарищ. Не знаю, так же как на меня или иначе действовал алкоголь на родни, но у меня состояние очень подходило для релаксационной медитации. Бороться с фобиями можно с их помощью очень успешно. Это могу сказать на примере одноклассников и своем собственном. Я жутко боялся мохнатых гусениц. Прошло. Последние сеансы, помню, препод подходил и мягко чем-то проводил мне по коже, шепотом описывая, как выглядит гусеница. И ничего, даже не вздрагивал. Есть и есть. Червяков же не боюсь, бабочек тоже, и этих перестал. В общем, он улегся на диванчик, приняв удобное положение. Я сел поближе, чтобы он хорошо слышал даже едва различимый шепот. Вспоминая методику, озвучивал, как дышать, как очистить сознание, как расслабить тело. Постепенно ввел его в близкое к трансу состояние. Облом пришел внезапно. Легкий ветерок касается кожи. Ты слышишь шелест волн на прибрежный песок, свежесть морского бриза. И если до этого я уже обратил внимание на то, что он начинает странно напрягаться, хмуриться, хотя в процессе подготовки лицо было полностью расслаблено, сейчас он распахнул глаза и спросил, что такое морской бриз. Несколько опешил я, как-то в голову не приходило, что есть где-то сколько-то состоятельные люди, не побывавшие на теплом берегу моря. Попытался иные привычные для себя аналогии предложить, эффект тот же, задумался, и ляпнул, то, что по сути соответствовало запросу. Представь, что мы здесь, выпили, поплавали, нас ничто не напрягает, лежим, расслабляемся, так мы ведь и так тут, совершенно выйдя из требуемого состояния, воззрился на меня товарищ, не отвлекайся, не забывай, ты не у себя на рестанге, тут иные традиции, пригласят тебя на светский раут, банкет, бал, неважно, а ты что, будешь краснеть, бледнеть и жалобно блеять в присутствии сопровождающих здешних аристократов дам, был конечно совсем уж экстремальный вариант с исходом 50% на 50%, отвезти его в публичный дом, а в том, что тут такие наверняка существуют, я почему-то не сомневался, и отдать на растерзание девушкам облегченного поведения, но, во-первых, может наоборот усугубить страх, или повести не по той дорожке, опошлив отношение к женщинам. Нет, такого я ему не желаю. И в этот момент всплыла в памяти еще одна полезная штука. Фиксация состояния, физического, морального путем создания якоря. Вот это нам и надо. Обрадовался я, и по новой ввел товарища в медитацию, в итоге заставив его ногтем большого пальца правой руки до боли нажать на подушечку мизинца и подержать, запоминая ощущения. Несколько раз еще ввел и вывел его из транса, в процессе добавлял действующих лиц, будто появление женщин, это его напрягало, однако якорь срабатывал, я отдавал распоряжение нажать на нужную точку, и лицо товарища постепенно разглаживалось, с каждым разом это происходило все быстрее, пришлось учить его реагировать на окружающих женщин как на родственниц, как на подруг, не просто объяснить такое тому, кто не знает, каково иметь мать или сестру. С подругой проще, заставил его смешать восприятие образов моего и Джастин. Радовало, что несмотря на отсутствие женщин вокруг, в основу этикета входила методика общения. Присутствовали понятия тактичности и приличий. Думаешь, это может помочь? С немалой долей скепсиса поинтересовался родни. А давай проверим. Отозвался я. Во мне явно говорил алкоголь. Он требовал действовать здесь и сейчас. Плевать, что все особи женского пола на другом конце немалого имения, и что ночь на дворе тоже. Имелся шанс, что выслушав мои нетрезвые бредни, товарищ пошлет меня подальше, но нет, видимо на волне приятного времяпровождения, плюс медитации он осмелел, вызвали управляющего, поинтересовались, имеются ли в селении девушки, готовые переехать в особняк, возможно для дальнейшей работы здесь. Тот, по первости покосившись на меня, попытался возмутиться, мол, девушки у них не такие. Пришлось убеждать, что он не так понял вводимые реформы. В подробности имеющихся у родни фобий мы не вдавались, но в целом вроде суть донесли. Отправили посыльного на карете, чтобы доставил желающих сюда. Быстро были отданы приказы о подготовке комнаты для гостей, в крыле для слуг, но сколько внимания родни уделил, проверяя, имеется ли все необходимо. Полночи носились из комнаты в комнату. Я тупо наблюдал за воцарившейся в особняке паникой, и офигевал от деятельной натуры товарища. Твоя задача привыкнуть, относиться к ним так же, как к мужчинам, не смущаться, быть мягче в выражениях и требованиях, но все же не очень различать. Как только появится смущение, жми точку на мизинце, а там, того гляди и девушкой обзаведешься, усмехнулся я, заметив, как товарищ залился краской, прямо-таки как девочка. До утра поспать так и не удалось, беготня, связанная с подготовкой, сменилась заселением приехавших. Стоит заметить, взглянуть там было на что. Может, родни когда-то сблизится с одной из этих красоток, было бы, наверное, неплохо. А то смех. Парень обладатель крутого спутника жизни, сын властителя, обладатель редкой магии и нехилых размеров имения, стесняется девушек. Глава 22. Ближе к рассвету мы, потягивая местный энергетик, аки восточные земные падишахи восседали в гостиной на заваленных подушечками диванах, ожидая прибытия новых работниц. От опьянения не осталось и следа, как собственно и похмелья. Только бился в голове вопрос, нахрена я всю эту бодягу заварил, шло бы своим чередом и шло. Сейчас спал бы сном младенца, так нет же, придумал геморрой. Прибыла наконец-то долгожданная карета, с пятью девушками. Взглянуть там было на что, не будь у меня Насти заинтересовался бы. А так, надеюсь, придет момент, когда родни сможет взглянуть на одну из представительниц прекрасного пола с симпатией и без внутреннего содрогания, как сейчас. На этот раз появление женщин товарищ перенес намного легче, нежели прежде в академии. Правда, постоянно мучил свой бедный мизинец. Но главное, сработало же, чуток тренировок и будет вполне адекватный пацан. Всех расселили, управляющему дали распоряжение придумать для девушек спектр работ. Кого-то добавили на кухню, кого-то прислуживать за столом, кого-то подключили к уборке помещений, одна сама попросилась в оранжерею, а последняя оказалась лекарем. Самому роднее ее таланты пока без надобности, а вот работникам в особняке услуги лекаря не помешали бы. О чем пришлось намекнуть парню, поведав вкратце, как устроено все в моем типа родном мире, где общее медицинское обслуживание лежит на плечах власть имущих и работодателей. Для девушки тут же отдали распоряжение оборудовать кабинет для приема пациентов. Выделенную мне комнату увидел уже засветло, да и то особо не рассматривал. Вошел, взял направление в сторону постели и, упс, проснулся. За окном солнце в зените, сна ни в одном глазу, ни похмелья, ни иного дискомфорта после минувшего злоупотребления и бессонной ночи. Бодряк. Правда, жрать хочется жутко, а еще обратно на крышу тянет, в бассейн занырнуть пока имеется такая возможность, а потом в библиотеку. А то, кто его этого родни знает, может, после сегодняшних реформ он заречется меня в гости звать. Товарищ еще спал, что мне не помешало удовлетворить все насущные потребности, включая плотный завтрак и бассейн. Прислуживала в столовой одна из новеньких, и сразу окружающая атмосфера изменилась. Стало теплее, уютнее. «Эй, реформатор, выходи, дело есть», — ворвался в мою голос зачермышка, когда я, выйдя с крыши, намеревался наведаться в библиотеку. Заинтриговал. Я даже спрашивать не стал зачем, что за дело, просто вышел во двор, а там меня ждал мой бирюзовоглазый красавец и Лерос. О-о-о, только и смог протянуть я, непроизвольно едва не поклонившись демону, такая от него исходила аура всесилия и власти. «Положи на него руку, он считает твои воспоминания», — распорядился Белка. «Сдурел», — воззрился я на фамильера, еще вчера верещавшего, будто его режут при моей попытке коснуться Лероса. «Он действительно не причинит вреда, но, возможно, поможет тебе в поисках». Продолжать ему не пришлось, и снова я даже не стал уточнять, в поисках кого именно. «Хоть кого, я не откажусь от любой помощи». В итоге положил ладонь на шею приблизившегося демона и, будто провалился в собственное прошлое, я видел то, чего не помнил, свое совсем раннее детство. Мир там явно был иной, об этом говорила бирюзовая трава и листва на деревьях, сюрреалистичная красновато-розовая земля под ногами и нежно-персиковое небо с пушистыми бело-фиолетовыми облаками. «Так вот ты какой, Верайн?» Со скоростью света мелькали какие-то события. Я не успевал усвоить информацию, распознать слова. Затем была земля, дом деда, бабка, та, что реально Викентьевна, дед, Питер, отец, сестра. Они действительно появились в нашей с мамой жизни гораздо позднее моего рождения. И ладно, этого не помнил я по юности лет или, возможно, в результате магического воздействия, но сестра, или ей тоже подчистили память, тогда почему так же не поступили с типа отцом? Все мелькало слишком быстро, оставалось надеяться, что вот так, повторно просмотрев свою жизнь, я смогу позднее восстановить некие фрагменты и разобраться в возникших непонятках. Мой побег в деревню, появление Машки, портал сюда, вот уже пронеслись последние события моего пребывания на земле, встреча с семьей, знакомство с Настей, поиски, временная иллюзия счастья, потеря. Этот момент отозвался щемящей болью незатягивающейся раны, визит на Ульбрандт, разговор с Викентьевной, все тщательно скрываемые от окружающих опасения, страхи, желания, даже потаенные фантазии личного характера. Что бы я ни желал скрыть, все оказалось вывернуто наизнанку. Осуществление кошмаров прошлого. Там, на земле, мне снились кошмары, в которых меня преследовала совершенно нехарактерная мне навязчивая идея, из разряда порицаемых обществом, и имелся некто, способный считать мысли. Я гнал прочь ненужные мысли, пытался абстрагироваться, думать о чем-то ином, загнать низменные фантазии поглубже, а неведомый некто погружался в мое сознание все дальше, откапывая там самые потаенные уголки, вытаскивая всю грязь наружу, раскрывая мои тайны. То, что знаю я, будет знать мой спутник. Раздался в голове какой-то объемный мужской голос, и я сразу понял, это Мертон. У нас единение сознания. За тебя согласие на считывание сознания дал твой фамильяр. Он имел на это право. Да, только и сумел отозваться я, мысленно едва не взвыв. Если появится информация, передам через родни, известил Лерос и оборвал связь, что оказалось физически ощутимо, будто тренькнула связывающая нас невидимая нить. Я убрал руку и какое-то время еще стоял с закрытыми глазами, пережидая, когда пройдет головокружение от слишком быстрой экскурсии по моей жизни. Если правду говорят, что перед смертью в памяти проносится вся жизнь, то это еще тот отвлекающий маневр. Возвращался в особняк в смешанных чувствах. С одной стороны, понимаю, что зачермышка пытался помочь, а с другой неприятно, что он стал принимать решения без моего ведома. Причем решения, связанные со мной. Вот любопытно, Лерос сначала спросил у родни, согласен ли он на получение информации о моей жизни. Понимаю, что в нашем случае ситуация схожа с ситуацией родни и Мертона, мы равноправные спутники друг для друга. Так повелось, что по умолчанию в основном в нашем тандеме все решал я. Привычка из старого мира. Понимаю, что Белка не питомец, а фамильяр, и даже гораздо больше этого, но все равно чувствую ответственность за него. В библиотеке сразу же встретил местного хранителя знаний. На этот раз сделал запрос о земле, Верине. Возникшая постепенно передо мною стопка книг заставила с уважением окинуть взглядом сию скромную личную библиотеку. Когда я делал аналогичный запрос на картине про Ульбранд, стопки что в академии, что в городской библиотеке многократно уступали в размерах. Остаток воскресенья прошел насыщенно и познавательно. Мы сознательно прошлись с инспекцией по особняку, посетив все новые рабочие места девушек. Родни нещадно терзал свой мизинец, но с задачей общения справлялся, не краснел как свекла, не мямлил. Оказалось, что в отношении его фобии даже врожденный дар пасовал, и возможности попрактиковаться в общении у него не было, дома не было. Когда он прибыл сюда, весь штат уже состоял из мужчин. В те полгода, что он провел в академии, парень сторонился женского пола, максимально используя дар для создания отталкивающего впечатления. Выдвигаться в академию решили в понедельник утром. Причем никаких особо интересных лекций не предвиделось. Соответственно, с учетом свободного посещения занятий, можно было не спеша прибыть ближе к обеду. Конечно, я мог сам добраться. Причем не своим ходом, а также на карете. Но хотелось еще немного покайфать на крыше и напоследок порыться в библиотеке. И зачермышка умудрился в кратчайшие сроки скарифониться с Лероссом, не желая теперь расставаться с другом. Сперва после ужина я наведался в местный храм знаний, еще немного просветился. Библиотекарь не стал убирать непрочитанные мной книги. Да уж, фантастика моего, как я считал, мир нервно курит в сторонке в сравнении с реалиями. Земля действительно мир, колония, блокиратор способностей. В нем могут проявлять способности маги, пробудившие свой дар, находясь в других мирах. Основная масса обитателей – обычные люди. Рожденные или выросшие на земле маги ничем не отличаются от простых смертных, так как остаются заблокированными до момента перехода в другие миры Семимирья, что случается крайне редко, или до перерождения после смерти. Мир Верайн – тюрьма. Мир суровый, климат довольно жесткий. Днем жара по 50 градусов, ночами мороз до минус 10, нет смены сезонов, растительность вечна, не зеленая, цвета иные, как я видел в собственных воспоминаниях, изначально заселен хищными тварями с иного энергетического плана, порой они вырывались, уничтожая все живое, до чего могли дорваться. Порталы на Верыне не работали, только в одной небольшой локации, служивший пунктом приема новых осужденных и отправки назад отбывших свой срок. Об этом мире хотелось узнать побольше. О земле я знал немало по своему опыту, хотя увидел теперь ее совершенно в ином ракурсе. Стало обидно за тех одаренных, что отроду там и могут до самого смертного одра не узнать о существовании магии и наличии дара у самого себя. А все потому, что судебные провидцы их уличили в перспективе совершения преступления в первой итерации магического обращения. Это зачастую и являлось причиной отправки будущего на Землю. Или в случае обвинения семьи или рода, старших высылали на Вирайн, а несовершеннолетним подчищали память и сплавляли на Землю. «Моя мать и, возможно, я родились в тюремном мире», — Викентьевна обмолвилась, что уже однажды из-за деда нарушила закон. «Это так они попали на Вирайн, или по иным причинам, или там родился только я, не могли же туда сослать мать с ребенком. В таких случаях, как я понял, семью разбивали, мать отбывала срок в одном мире, дитя воспитывалось в другом. Так почему же я помню тот мир, и сейчас я четко осознаю, что это именно Вирайн?» Опять количество вопросов только увеличилось, а ведь узнал немало. И вот снова приятное времяпрепровождение. Проверенный алкоголь приятно согревает. В небе ночное светило и звезды. Вода в бассейне расслабляет. Мысли текут неспешно и размеренно, и вдруг я начал понимать твое отношение к женщинам. Каха-каха, аж подавился очередным глотком я и воззрился на товарища. В смысле, прежде даже не думал, что женщины могут дать столько ощущений, эмоций. Вот черт, у меня аж весь алкоголь вмиг выветрился из организма. Он ведь видел и чувствовал все, что и я. То есть сравнил ощущения от близости с разовыми девицами, и то, что испытываешь, когда близок с одним конкретным человеком, к которому тянет, которому всецело доверяешь. С одной стороны, ему полезно осознать разницу, но, родни, без обид, но давай тема моих отношений будет под запретом. Почему? Я же не претендую. Понимаю, она твоя. Когда-нибудь встретишь ту, что подойдет тебе. Во всем, попытался сменить тему я. Угу, да-да, понимаю, мечтательно глядя в небо пробормотал товарищ. И глядя на него я понял, что если, вернее, когда найду Настю, придется держать ее подальше от одного конкретно взятого вертонга. Учитывая то, что для меня мы на момент встречи будем в разлуке всего год, а для нее пройдет как минимум еще одна жизнь в целых 18 лет. Шансы очаровать девушку у кое-кого, с учетом иллюзорной менталистики, гораздо выше, нежели у меня. Она, возможно, будет счастлива, он тоже, или поиграется и оставит, а я, мне однозначно будет больно, и моя задача этого не допустить, как и лиросса в мое сознание впредь. Тут я с тобой соглашусь, совершенно неожиданно поддержал мои мысли Белка. Спасибо, если бы не ты, этого бы не произошло, с горечью отозвался я. Действительно грустно, у меня не так много товарищей мужского пола, вернее их вообще нет, кроме родни. И что теперь, мы можем поддерживать отношения и общаться, имея закрытые темы, ровно до встречи с Настей? Если за чермышкой услышал этот мысленный вопрос, то ничего не ответил, то ли не знал, что сказать, то ли был уверен, что его версия мне совершенно не понравится. На этой не самой оптимистичной ноте я, буркнув пожелание доброй ночи, ушел спать. Говорить не хотелось, а еще где-то глубоко внутри засел страх, что я потеряю ту, кто заняла все мои мысли, стало слишком дорого. Заснуть долго не удавалось. В голову лезли самые разнообразные мысли, вернее картины предстоящих событий, и все не из разряда позитивных, но до жути реалистичных. Я раз за разом едва найдя терял любимую девушку, а дальше было по-разному. Пытался добиться ее внимания вопреки всему, уходил в запой, в загул, убивал виновника, делая несчастной ее, и вызывая ненависть к себе, кончал жизнь самоубийством, и так по кругу до утра. Утром встал с дикой головной болью и ощущением ненависти ко всему миру, включая одного конкретно взятого лиросса из-за чермышки. Сродни столкнулись в столовой, молча поели. Он первым не заговаривал, я тоже. Также в гнетущей тишине доехали к воротам академии. И уже войдя на территорию, родни не выдержал и спросил: «Не понимаю, чем тебя задело мое отношение?» Еще бы он мог понять. Я всю ночь не спал, решая, как быть дальше. Как донести до него очевидные для других понятия. Как обезопасить себя и свое будущее от него. Родни никогда никого не терял. Мать не в счет, у него ее по сути и не было. Чтобы что-то терять, надо изначально что-то иметь. Несмотря на все нынешние знания отца и сестру, я по-своему любил и потерял навсегда. И маму потерял, но надеюсь найти. Почему, считав всю мою память, он не осознать все? Почему сделал это выборочно? Может, требуется время для усвоения всего потока информации? А если нет, зато он теперь знает все мои слабые и уязвимые места. Меня узлами крутило, наизнанку выворачивало от ощущения собственной беспомощности. Я не мог понять, что это ревность, страх, злость, и кто-то был прав, сказав, что в любом случае желание всецело владеть человеком – это признак неуверенности в себе. Так и есть. Сейчас я совершенно не уверен в себе, не уверен, что найду Настю, не уверен, что сумею вновь добиться ее внимания, не уверен, что кое-кто не уведет ее из-под носа. Тебе что, жалко воспоминаний? У меня их не было, продолжал Родни, и я не знал, что ответить. Если бы не Миртон, никогда не узнал бы, это личное. Начиная закипать, огрызнулся я. Странный ты, буркнул парень, и добавил, но спасибо, за все, если что узнаю, сообщу, завершил он и, резко крутанувшись на пятках, направился к учебному корпусу. Я смотрел вслед товарищу, думаю, уже бывшему. Больше он не напоминал сутулого, щурящего глаза, смущающегося, затюканного ботаника, спотыкающегося на ровном месте при одном только виде или упоминании девушек. Плечи расправились, на лице застыло выражение легкого превосходства, взгляд серых глаз стал уверенным. Даже вещи теперь сидели на нем совершенно иначе. Этакая ходячая реклама стиля. В голове не укладывается, что тот Родни и этот, один и тот же, Вертонг, проходившие мимо адептки, в кои-то веки проигнорировали мое присутствие, проводив парня заинтересованными взглядами, словно впервые заметив. Он даже подмигнул им, как это делал когда-то я. Только в отличие от меня он при этом давил ногтем большого пальца правой руки подушечку мизинца. Кто не знал этого нюанса, тот, конечно, не заметил бы. Но не я. Фобия никуда не делась, но он с ней успешно боролся. И судя по скорости прогресса, преодолеет ее довольно скоро. Думаю, этот новый Родни удивит многих. Только к добру ли эти метаморфозы, не породил ли я зло? Глава 23. Следующая неделя прошла во внутренних терзаниях. Ощущение такое, будто все вверх дном и тебя предали все. Отец, сестра, исчезнувшая и не оставившая координат мама, Викентьевна, слинявшая в другой мир Джастин, вероломно положивший глаз на того, на кого не стоит Родни, решивший, что все может решить без меня Белка. Еще немного и мозг забурлит от обиды на весь мир, а меня порвет на миллионы маленьких злых Майклов. Я терялся, не зная, как и где искать маму и Настю. Не мог ни с кем поделиться своими мыслями, спросить совета. Это не добавляло любви к окружающему миру и покоя. Зачермышка расстроил тем, как поступил в особняке, и я его игнорировал, хотя и скучал по пушистой заразе. Джастин до сих пор не вернулась с Ульбранта. Видимо, я разгадал одну загадку бабули. А Родни, мы не общались. С ним вообще все сложно. Пересекались? Да. Парень явно был не против общения. Нет-нет, да попадался на пути, как когда-то. Присутствие Тонариэмми его отныне не смущало, но сам не заговаривал. Кажется, ждал шага с моей стороны. Типа обиделся. Кто из нас обижаться должен? Он же видел все, чувствовал. И потом, эх, как ни крути, разные миры, сословия, расы, менталитет. Понять друг друга в полной мере нам никогда не дано. А я не знал, как поступить. Тонариэмми не удовлетворяли моей потребности в общении. Была бы тут Джастин, другое дело. С ней все иначе. Но ее не было. Родни был, однако вспыхнувшие в особняке страхи никуда не делись. Наоборот, усугубились. И несмотря на это, неожиданно, но, я начал скучать по обществу товарища. Особенно вспоминалась вылазка в его особняк. Там многое впечатлило. И дело даже не в обилии информации в библиотеке, не знакомство с Лероссом, не спонтанный, обернувшийся успехом эксперимент в борьбе с фобиями товарища, а то состояние безоблачного счастья и покоя, что навевало времяпрепровождение на крыше под бокал впервые там опробованного пойла. Мне давненько не хватало релакса. Впервые с момента посещения Земли, я поймал дзен. Это состояние не забывалось, вызывая желание повторить, испытать повторно, будто наркотик. Возможно, я просто слишком устал с момента побега из дома, столько всего произошло. Весь мой мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз. До моего последнего визита на Землю я жил тут, в академии, почти беззаботно, но опасаясь, что меня депортируют назад в обычную жизнь. Этот страх и ощущение бесцельности и ненужности отравляли мою жизнь. Еще и девицы в то время игнорили потенциального мага с неведомыми в перспективе способностями. Теперь, при наличии фамильяра и редкого дара, все в корне изменилось. Вот только возможности расслабиться не представлялось. А там, у Родни, слишком хорошо я провел время. Отвлекся, забылся, развлекся. И нынешний прогресс парня по отношению к девушкам, воспринимался как личная победа. В целом даже ясность мыслей значительно увеличилась после этой двухдневной передышки, не считая момента со страхом, что он уведет Настю. Прежде я бессознательно тянулся за ответами к Викентьевне, будто зная, что та не осудит, не откажет, поймет и простит при необходимости. Сейчас тоже можно было бы, если не считать финансовых затрат на порталы до Ульбранта и обратно. Но зная, кто она, особенно взбесила эта манера общения. Почему нельзя напрямую все говорить? Нет же, загадок назагадывала и нахрен послала по сути. Повзрослеешь, поймешь. Кстати, надо бы денег раздобыть. Не думаю, что для родни они сильно нужны и необходимы, но это дело принципа. Не хочется быть в долгу. В столовку поинтересовалась подошедшая ко мне после окончания лекции Танари, у которой сегодня было дежурство по охране одного ставшего слишком ценным хрономага. «Угу», — вздохнул я. «Слушай, тут где-то подработать можно?» «Подработать?» — не поняла девушка. «Ну там помощник библиотекаря, или», — ляпнул, пометуя о фильмах с Земли, вспомнив с опозданием, что тут в обители знаний заправляет дух многофункциональный и бесплотный. «Ничего не поняла. Тебе что, деньги нужны?» Не стала ходить вокруг да около девушка, и я кивнул. «Ну и в чем проблема?» Опять удивила она. «В смысле?» «Не понял я. Твой дед был хрономагом?» «Да», кивнул я, совершенно не понимая, при чем тут это. А Танари умолкла, давая возможность догадаться самому. «Наивная. Я и так злоупотреблял едва зародившимися зачатками дара, обещая в будущем оказать услугу в счет помощи мне здесь и сейчас. С той же Танари такой договор заключен. Злоупотреблять этим еще больше – перебор. Да и кто рискнет доверить деньги за сомнительный факт исполнения обязательства от человека, толком не освоившего свой дар? Или она намекает на то, что дед априори не мог быть беден и где-то меня ожидает огромное наследство? Так нет его. Если и было, то его получит Викентьевна или моя мама, но никак не я. Вряд ли оно передается по факту наследования магических способностей. У твоего деда была запись на несколько десятилетий вперед. Так, слышал такое, все еще не понимая, к чему она клонит, отозвался я. Это делается с внесением полной стоимости аванса. Они хранятся на депозите в едином межмировом банке до момента выполнения условий договора. Выражение моего лица явно красноречиво отражало степень непонимания, потому что девушка терпеливо пояснила. Прими на себя его обязательства, просмотри базу его договоров, наверняка найдется что-то несложное, выполнимое уже сейчас, любая услуга хрона стоит немалых средств, об этом я как-то не думал, я не уверен, что способен протащить кого-то в определенное время с точностью до дня или хотя бы месяца, но, существуют обряды, типа того, что мы провели для Насти, там требуется сам факт вливания именно моего типа магии. «Вдруг среди невыполненных дедом заказов есть такие?» Размышлял на эту тему, пока ожидали заказ, пока ели. Хотел уточнить кое-что, но Танари знала не так уж много. Только то, что регистрационные данные хранятся в центральных отделениях банка при межмировых портальных станциях. Больше ни у кого уточнить информацию. Или порыться в библиотеке. «Не-е-е-е, это из раздела юриспруденции. Ломать мозг изучением талмудов с законами желания не возникло. Всезнайка Джастин словно сгинула на Ульбранте, а ни разу ни бота ни родни вообще не поминаем в суе. Спустя полчаса в компании охранницы из личного гарема я уже покинул стены академии и топал к межмировой станции, собираясь искать отделение банка. Зачермышка шмыгал по кустам в аллеях и палисадниках, и вдруг, несмотря на то, что в последнее время мы почти не общались, встал передо мной словно вкопанный с мышью в зубах, и мысленно скомандовал: «Возьми, ой, мышка». Танари потянула ручки за гребущие ка, Лироссу. «Не трогай», шлепнул я девушку по руке, в этот момент искренне сожалея, что рядом не ее подружка. Эмми, насколько я успел выяснить, как и большинство женщин с земли, боялась мышей до безумия. «Ты чего?» Сверкнув чернющими глазищами, надула губки Танари. «Это не просто мышка», скупо пояснил, нехотя принимая презент, пока зачермышка невзначай не придушил демоненка. «Мог раньше выйти за пределы академии», раздался знакомый объемный звук, совершенно не вяжущийся с крохой в моих ладонях. «Мог, не мог, мне сейчас было фиолетово». Больше поражал факт того, что он реально прежде имел облик коня, а теперь крохотной мыши. Одно дело о чем-то знать, иное видеть собственными глазами и ощущать невесомость создания в своих руках. Вбитые с рождения понятия слишком медленно уступают место здешним реалиям. Законы физики абсолютно пасуют перед магией. и снова произошло невольное слияние сознаний. Но в этот раз читали не меня, дали прочесть его память. Там было много чего. Полезная информация для меня относительно поиска матери. А еще, много чего из воспоминаний и жизни родни. Вернее, вся его жизнь от и до, насколько он мог ее помнить. 42 года жизни. Чувства, эмоции, мысли, желания. В том числе и одни из последних. Как же мне стало стыдно за свой наезд на родни, необоснованный. Оказалось, он про мать. Как же мне стало стыдно. Я только что мимолетно просмотрел наши диалоги там в его особняке, вспомнил все его слова. Он действительно ни разу не сказал про Настю. Я сам зачастую перебивал, не давая договорить, а он пытался донести до меня то, что речь о маме. В итоге, сам надумал себе страхов, накрутил себя, поверил и практически потерял друга. «Эй, ты чего? С тобой все норм?» – ворвался в сознание взволнованный голос Тонари. «А, да, да», – отозвался я, озираясь по сторонам и борясь с яркими звездочками перед глазами. «Мы не успели существенно удалиться от Академии, до межмировой станции далеко, и как-то срочность отдачи долга вмиг отошла на второй план. Да, теперь имеется вариант, где и как срубить немного бабок, если прижмет, но сейчас важнее иное. Может, сходишь уже за ним?» – поинтересовался мышь. «Сам позвать не можешь?» – поинтересовался я, продолжая преодолевать головокружение. Слишком быстрое получение огромного объема чужих воспоминаний не прошло бесследно. Он с тех пор со мной не общается, блокировать свои мысли не может, но меня не воспринимать легко, – пожаловался Миртон. «Постой, он же всегда переносился к тебе и от тебя в академию», – опешил я. «С того утра он не возвращался во владение. Упс, только и вырвалось у меня». Я взглянул на удивленно наблюдающую за мной Тонари. «Не говори, что ты уникум, обладающий двумя фамильярами», – озвучила свои мысли девушка. «Два», – опешил я, не сразу сообразив, о чем речь. «А, нет, это не мой, это родни», – ляпнул первое, что пришло в голову, не слишком далеко уйдя от правды. «Но ты ведь с ним общался, я видела, у вас, по-моему, даже слияние сознаний было, вот же, да чего же глазастая у меня охрана, надо быть с ней осмотрительнее, и что ей сказать, скажи как есть», — произнес остававшийся до сих пор в моих руках Лерос. «Уверен, чую, они в одной команде будут, говори». «Ну, я и рассказал о том, что родни никакой не ботан, а по факту привыкший к совершенно иному образу жизни вертонг из мира Рестанг, и что это вот мышка не просто фамильяр, а демон-метаморф, Лерос по имени Миртон, избравший в качестве спутника жизни нашего родни». Судя по тому, как менялось лицо Тонари по мере рассказа, девушка о вертонгах и рестанге знала немного, а вот про лероссов определенно была наслышана, и взирала теперь на мышонка с любопытством и опаской. «Неожиданная сторона», — усмехнулась она, оглядываясь на Академию, «а он сам не будет против. Ну, что ты рассказал его тайны? Они с Миртоном полноправные спутники, имеющие право принимать решения друг за друга. У меня с Зачермышкой также. Они больше, чем фамильяры. Ты серьезно? У тебя, Белка, Зачермышка?» Вылупилась она на меня, чем немало удивила, ведь Джастин с первого взгляда разглядела истинную сущность Белки. «Ну что тут скажешь? Приятно удивлять вот так». На этой оптимистичной ноте я выпустил демоненка на газон. Он тут же под восхищенным взглядом девушки перевоплотился в белоснежного, местами отливающего перламутром шикарного коня, а дальше удивила уже моя спутница. «Круто! С вашими спутниками в экспедиции бы». «Какие экспедиции?» «Не понял я». «Ну как? Ах да, привыкла, что Эмми хоть из земли, но все-таки на год дольше здесь. Во всех мирах постоянно собираются экспедиционные группы на Пальнару и Вирайн, пытают счастье в освоении, поиски локальных безопасных зон, пригодных для обустройства поселений. Говорят, там есть артефактные локации, а еще всякие аномалки. Огненные, водные, воздушные, земные, порталки». Тонари перечисляла с придыханием и даже глаза от восторга закатывала. «Хм, Миртон прав, им сродни явно по пути, учитывая вожделение, с каким они рассуждают об этих экспедициях. И относительно аномалок в целом это круто, хотя не совсем понятно, что значит стихийная аномалия. В смысле стихии воды, земли, огня или воздуха, жерло вулкана, водопад. Чем тебе не стихийные аномальные зоны? Стихия бурлит же, надо будет потом расширить кругозор. Жаль, Белку допрашивать сейчас не самый подходящий момент. Понятие артефактных локаций для меня вообще ни о чем не говорит, кроме воспоминаний про книги и игры по сталкеру. Хотя, почему бы и нет, без полноценных спутников типа ваших там маловероятно выжить», — продолжала вещать Тонари. «А стоит туда соваться, Если имеется шанс не выжить, я взглянул на девушку, оценивая ее умственные способности, потом вспомнил, как открывал свои способности и устыдился. Мало ли у кого какие резоны, а да, засияла она. Поверь, оно того стоит. Мы с Эмми хотим попасть в состав одной из групп, уже тише добавила она. Теперь у вас точно появится шанс, отозвался я, осознавая, что лично мне эта затея как-то постольку поскольку нравится. У меня пока две цели, отыскать маму и Настю. Или ты пока чего-то не знаешь, ворвался в сознание голос моего пушистого интригана. При этом на все последующие вопросы он отмалчивался, будто мстя за объявленный ему ранее бойкот с моей стороны. Дальше шли каждый в своих размышлениях. Вскоре оказались на территории академии. Моей спутнице пришлось подождать возле общаги. А я топал, сам не зная, что скажу товарищу во искупление своей вины. На мгновение замер перед его дверью, поднял руку, собирая постучать, и дверь распахнулась. «Рад, что ты тут», — коротко произнес парень, кивнув, мол, «проходи». Прямо-таки Викентьевну в этот момент напомнил манерой поведения. «Рот, ты прости», — все же выдавил я непривычную до жути фразу. Оказалось, это так сложно. Примерно так же, как признаться в любви. Эти слова я тоже вынашивал, прежде чем решился озвучить впервые. «Проехали», — отмахнулся он, но потому как расправились черты его лица, я понял, наш разлад нелегко дался и ему. «Тебя Мертон ждет», — добавил я, и у парня вообще аж глаза вспыхнули от радости. «Четверг, ай да ко мне, забьем на пятницу», предложение заманчивое, но я обещал Тонари прогулку по городу заодно с запланированными делами в банке. Планы, конечно, изменились, и кстати, там Тонари ждет. Мы собирались на прогулку по городу, и она знает, кто ты, откуда и пролиросся тоже. Опять Мертон решил поболтать, расстроился товарищ.